минуты, донесся до меня осторожный шепот. Я пришла пожелать тебе счастья и принесла пирожки, которые сама испекла. Я хотела было передать их через какого-нибудь раба, но судьба смилостивилась, и я встретила тебя самого. Я узнал Клавдию и со страхом вспомнил предупреждение тетушки Лилии. Но в то же время мне постигло, что эта необычная девушка разузнала о моем празднике и пришла пожелать мне счастья. И когда я вновь увидел ее черные брови, большой рот и бронзовую от солнца кожу, горячая радость вдруг заполнила все мое существо. Ведь она так не походила на этих пресных старух, собравшихся в нашем доме. Клавдия была живой и близкой, и она совсем не задирала передо мной нос. В общем, я давно уже считал ее своей подругой. Клавдия смущенно погладила меня по щеке. Сегодня она выглядела не такой задиристой и самонадеянной, как тогда, в библиотеке. «Минуты!» прошептала она. Ты наверняка слышал обо мне лишь дурное, но я вовсе не такая плохая, как обо мне говорят. С тех пор, как я увидела тебя, я могу думать только о хорошем, а это значит, что ты принес мне счастье. Мы шли друг подле друга. Клавдия перекинула мне тогу через плечо, и мы принялись уплетать ее пирожки, откусывая от каждого по очереди. И вспоминая, как в прошлый раз мы ели ее сыр. Примечание. Тога. Полукруглый кусок ткани длиной 5,5 метров. Левый край которого перекидывали сзади, через левое плечо. В середине правой части делали большую складку. И ткань еще раз перекидывали через левое плечо, но теперь спереди. Часть подола с левой стороны подбирали и особым образом скатывали. Пирожки были сдобрены медом и тмином, и Клавдия весело рассказывала, что она сама собирала мед и тмин и молола зерно на муку в старой ручной мельнице. Нынче она не взяла меня под локоть и стыдливо уклонялась от любого моего прикосновения. Гордый тем, что я теперь взрослый мужчина, я сам подхватил ее под руку и повел по улицам сквозь людские толпы. Она счастливо вздохнула, и я почувствовал к ней такое доверие, что даже поведал ей о моем обете и о том, что я сейчас направляюсь с жертвоприношением в храм богини Луны. «Ох, минуты!» — испуганно выдохнула она. У этого храма такая дурная слава. Говорят, по ночам там, за открытыми дверями, устраивают бесстыдные мистерии. Как хорошо, что я была около твоего дома и дождалась тебя. Если бы ты пошел туда один, то, скорее всего, в жертву принесли бы тебя, а не то, что ты несешь в этой серебряной коробочке. И после небольшой паузы она добавила, «Знаешь, с недавних пор я терпеть не могу официальных жертвоприношений. Боги в храмах — это всего лишь мертвые каменные идолы, деревянные чурбаны, а шут с палатинского холма оживляет забытые обычаи, чтобы крепче стреножить народ старыми путами. У меня есть свои собственные священные деревья и жертвенный источник, и когда я грущу, я отправляюсь к ватиканскому оракулу и с высокого холма смотрю на полет птиц. Ты говоришь совсем как мой отец, который никогда не позволял, чтобы прорицатели гадали мне, — ответил я. Но ведь существуют таинственные силы и волшебство, признаваемое даже разумными людьми, поэтому я уж лучше исполню свой обет. Между тем мы уже достигли бросшего глубоко в землю храма. Я облегченно вздохнул, заметив, что его двери широко распахнуты, а внутри горит несколько небольших масляных светильников, Однако же никого не было видно.